Глава 50. Меня подбрасывало на кочках. Время от времени я открывала глаза и видела над собой звездное небо. Потом снова все расплывалось, и сознание утекало куда-то. Когда я очнулась, первое, что почувствовала, — запах дыма и лошадиного навоза. Потом до меня донеслись мужской грубый смех, треск дров в костре и тихое фырканье коней. На глазах теперь была плотная повязка из грубой ткани, которая при малейшем повороте головы больно царапала веки. Все тело ныло, как будто меня долго били. Я попыталась пошевелиться. Руки были крепко до локтей, связаны веревкой, так что я едва чувствовала пальцы. Повернувшись на бок, я уткнулась носом в какой-то пыльный мешок и, громко не сдержавшись, чихнула. Голоса смолкли, зато вместо них послышались твердые шаги с легким позвякиванием пряжек. Они стихли где-то рядом, а мой подбородок схватили грубые шершавые пальцы. В нос ударил запах табака и чего-то очень горького. Я вся напряглась, пытаясь справиться с бешеным сердцебиением и нехваткой воздуха. «Очнулась, куколка!» — прохрипел мужчина. «Открой ротик!» Вопреки его требованию, я, наоборот, сжала губы, как только могла. Но он силой пальцем разомкнул мне зубы и влил в рот воду. Я закашлялась. «Вот так!» — он похлопал ладонью по щеке. «А теперь будь послушной девочкой и полежи тихонечко. Не искушай моих ребят, а то и так устал отбивать тебя от них. Возьмут в оборот ведь». Он противно гоготнул и ушел. А я осталась лежать непонятно где и непонятно насколько еще. Зарычала от бессильной злобы. Как же так? Кому я могла понадобиться? Кто эти тени? По ноге кто-то прополз. Я попыталась стряхнуть, но вместо этого еще глубже утонула в мешках, которые меня окружали, так что пришлось выворачивать голову, чтобы было чем дышать. Чем дольше я лежала, тем большее отчаяние на меня накатывало. «Мур, где же ты?» Понимание, что он не ответит, пришло вместе с воспоминанием, как на запястье защелкнулся черный браслет. «А, значит, и Миралана дозваться я не смогу». Я уверена была, что это не он. Не он подослал эти черные капюшоны, которые увели меня. А значит, если Миралан сможет меня простить, у меня все еще есть шанс на спасение. Он постарается меня найти. Я очень хотела в это верить. Из горла вырвался натужный всхлип, а повязка намокла от выступивших на глазах слез. Хотелось выть, но разве этим что-то можно было сделать? Проплакавшись в волю, я заставила себя думать рационально. К этому времени стихли почти все звуки, кроме шуршания деревьев на ветру. Не было слышно ни костра, ни разговоров. Изредка только фыркали и переминались с ноги на ногу лошади. Выпала вечерняя роса, стала зябко до дрожи. Платье, в котором я была, практически насквозь промокло. Зато стало немного легче дышать. В голове возникло воспоминание о том, как я была вот так же беззащитна в лабиринте Оракула, одна в темноте и без возможности выбраться самой. Тогда я впервые почувствовала какую-то слабую, почти незаметную ниточку, которая связывала нас с Мираланом. А потом меня обняли его теплые сильные руки. Сейчас мне казалось, что я вновь чувствую ее, эту нить, только уже гораздо сильнее и надежнее. Я осознала, что даже если у меня забрали Мура, драконью брачную метку забрать у меня не могли, а она оставалась даже после того, как Миралан узнал правду обо мне и увидел кинжал. Значит, его поддержка все еще со мной, и моя сила должна быть со мной. Я не так беспомощна, как думала сначала. Важно понять, что я могу сделать, чтобы освободиться. С Муром мы в основном практиковались на огне. Это было самое простое. Но сейчас, среди пыльных мешков, использовать огненную магию — не самое безопасное решение. Лучшее, что пришло мне в голову, — это попробовать наморозить себе ножик изо льда и перепилить веревки. На удивление, ножик получился, и даже острый. Правда, пока я затекшими пальцами пыталась распилить веревки, мне несколько раз пришлось его дополнительно подмораживать. Но у меня на это была вся ночь и куча терпения и упорства, потому что от этого могло зависеть мое будущее, да и зависело. От напряжения на спине, на лбу и на верхней губе выступил пот. Пальцы вообще отказывались двигаться, и пару раз я чуть не выронила самодельный ножик, но, наконец, раздался тихий треск, и я смогла немного развести в стороны запястья. Еще несколько упорных минут, чтобы высвободить руки, и я, наконец, сорвала с себя треклятую, натеревшую мне лицо повязку. Открыв глаза, чуть не ослепла от того, насколько ярким показалось едва заолевшее на востоке небо. Скоро восход, надо было собраться и уже, наконец, сбежать отсюда. Неловко преодолевая дикую слабость и покалывание в руках, я попыталась выбраться из повозки, в которой я, оказывается, все это время лежала. Тело не слушалось, в ушах начало шуметь, как только я попыталась принять вертикальное положение. Сколько же меня так везли! Если учесть, что я уже видела ночное небо, получается, это была как минимум вторая ночь, далеко от замка Миролана. Только вот в какую сторону? Сказать, что я легко и грациозно вылезла из повозки, преувеличить мою силу духа и сделать мне комплимент. Я буквально мешком вывалилась из нее, с глухим грохотом упав на землю. Замерла, озираясь. Но вокруг стояла предрассветная тишина, даже кони спали. Это был мой последний шанс сбежать. Главное — понять, куда. Но долго думать не пришлось. Передо мной ярко переливалась полупрозрачная стена щита, за которым стройными рядами стояли воины со знаменами моей страны, готовые начать наступление. Неужели я опоздала? Я подняла прилипшее к ногам платье и кинулась навстречу войску. Не знаю, как я собиралась их остановить, но я должна была это сделать. Мокрая трава была до жути скользкой, поэтому пару раз я упала, сбила колени в кровь, но интуиция подсказывала мне, что счет времени шел на мгновение. И правда, не успела я добежать, как прозрачная ткань щита схлопнулась, как стенка мыльного пузыря, и командующий, подняв руку вверх, уже был готов дать приказ наступать. «Стойте!» — изо всех сил, что у меня были, крикнула я. «Я принцесса Астерия, и я приказываю вам остановиться!»